Было ровно 5 утра. Интересно, сказали ли уже Марии Кирилловне? Или еще ищут ее? Даня тихонько застонал во сне. Он спал, сморенный усталостью, но сознание беды не оставляло его. Бедный мальчуган. «Этот Харитон не такой уж плохой парень. Мы с ним не раз ездили на рыбалку», — с досадой сказал Марк. «Жалко и его. Что с ним будет? Он убежал?» «Да. Он не знает, что его мать разбил паралич?» «Что? Он мне ничего об этом не сказал». «Милиционер говорил. Когда кончится операция, я схожу к ней». «Неприятная женщина». «Да, но я должна к ней сходить. Возможно, придется дать телеграмму другому ее сыну. Нельзя же бросить». «Вы знаете Василия?» «Да». «Кажется, я покраснела ни к селу, ни к городу». Марк отвел глаза и нахмурился. «Он хороший человек?» «Не очень». «Ах, вот что! Теперь я начинаю понимать. Вы сказали о Харитоне не как постороннее, хотя только что приехали и не могли его знать. Вы что, любите его брата? Простите». «Нет, нет, любила прежде. Не смею спрашивать». А спросить ему явно хотелось. Все равно весь институт знал. И я вдруг рассказала ему, незнакомому человеку, всю историю моей неудавшейся любви. Поплакала в жилетку. Да, такое глубокое чувство может либо обогатить, либо опустошить. Зависит от самого человека, заметил Марк. Как же вы перед ним устояли, такая малышка? Ох, я бы не устояла, если бы он тогда добивался меня открыто и честно. Вот она, я ее люблю. А он трусил и колебался. И вы не можете забыть теперь, когда он овдовел? Я его не уважаю. Я рассказывала вам о прошлом. Вот оно что. На меня вдруг напал болтун, как выразилась бы мама. И я говорила, говорила без конца. Будто год перед тем молчала. Пожалуй, так оно и было. Наверное, Марк тогда подумал, ну же и болтуха. Я рассказала ему о Михаиле Герасимовиче, о папе, маме, Родьке, его невесте. Рассказала, как мама ходила к наркому. Лицо Марка вдруг окаменело, потемнели зеленоватые глаза. «Какая хорошая женщина ваша мама! Это действительно уникальный случай. Как бы я любил и уважал такую вот мать, гордился ею». Я вдруг подумала, вот все рассказала я ему о себе, а о нем ничего не знаю, незнакомец. Марк словно прочитал мои мысли. «Я редко рассказываю о себе, никогда о матери, но вам коротко скажу. Когда арестовали моего отца, мне было 12 лет. В 5 классе учился. Я безумно любил отца, как люблю и теперь. Когда за ним пришли, я это хорошо помню. На меня словно умопомешательство нашло. Ни уговоры отца, ни окрик матери, ни угрозы тех, кто за ним пришел. Я дрался. Пришлось запереть меня в ванной комнате. Отцу не разрешили со мной проститься. Так и увели. Мать моя, она директор одного научно-исследовательского института в Москве. Ну да, я тоже из Москвы. Она отреклась от мужа. Не носила ему передачи, не писала писем. От омерзения и злобы я превратился в звереныша. Я ходил по знакомым и просил взаймы денег на передачу отцу. Когда буду работать, отдам. Давали. А один из папиных друзей ходил со мной в тюрьму 2 раза в месяц, когда на букву «Л». Когда отца увезли, я с ним переписывался. У него было право переписки. От матери я ушел. Я просил директора школы устроить меня в детдом или на работу –